Глава 12. Я вынужден продолжать хвалиться, хоть мне это ничего не дает. Перейду к видениям и откровениям от повелителя. Я знаю человека, последователя Исы Масиха, который 14 лет тому назад был поднят на третье небо. Не знаю, был ли он в теле или же вне тела, это знает лишь Всевышний. Я знаю, что этот человек, опять же, я не знаю, в теле или вне тела, это знает Всевышний, был взят в рай и слышал неизреченные слова, которые человеку нельзя пересказывать. Таким человеком я буду хвалиться, но собой хвалиться не буду, разве что своими слабостями. Даже если бы я и хотел хвалиться, это было бы разумно, потому что я бы говорил правду, но я не буду этого делать, чтобы никто не подумал, что я хочу казаться значительнее, чем представляюсь людям, когда они меня видят или слышат. И чтобы я не зазнавался тем, что получил такие великие откровения, дано мне жало в тело, ангел сатаны, чтобы мучить меня. Я 3 раза умолял повелителя избавить меня от этого, но он отвечал мне: «Достаточно для тебя моей благодати, ведь сила моя лучше всего проявляется в слабости. Поэтому я и хвалюсь такой радостью своей слабостью, чтобы во мне была сила Масиха. Поэтому я доволен и слабостями, и оскорблениями, и нуждами, и преследованиями, и трудностями, переносимыми мною ради Масиха, потому что, когда я слаб, тогда я силен. Итак, я совсем поглупел, но вы сами меня к этому принудили. Вам следовало бы самим похвалить меня, ведь я ничем не хуже суперпосланников Масиха, хотя на самом-то деле я ничто. Вам были показаны отличительные признаки истинного посланника Масиха: предельное терпение, знамения, чудеса и силы. Было ли что-либо такое, что другие общины верующих получили от меня, а вы нет? Не было такого, кроме одного того, что я сам не был вам в тягость. Простите меня за эту обиду. Я собираюсь навестить вас в 3-й раз и надеюсь не быть вам в тягость. Я хочу не того, что у вас есть, а вас самих. Не дети должны копить деньги для своих родителей, а родители для детей. Поэтому я готов охотно потратить на вас все и даже самого себя ради вас. Неужели же вы любите меня меньше от того, что я люблю вас больше? Как бы то ни было, я не был вам в тягость. Но, может, вы скажете, что я своей хитростью все равно вас в чем-то обманул? Может, я выманивал у вас деньги через людей, которых я к вам посылал? Я посылал к вам Тита, и с ним еще одного брата. Может, Тит воспользовался чем-то вашим? Разве не совершали мы с ним наше служение в одном и том же духе и не преследовали одни и те же цели? Сейчас вы, наверное, думаете о том, что мы, мол, защищаем себя перед вами. Мы последователи Исы Масиха, и говорим вам перед Всевышним: возлюбленные, все, что мы делаем для вашего укрепления. Я боюсь, что когда буду у вас, вы окажетесь не такими, как я бы хотел, и мне придется поступать с вами не так, как бы вам хотелось. Боюсь, что в вашей среде я застану споры, зависть, гнев, раздоры, клевету, сплетни, надменность и беспорядок. Боюсь, что когда я снова буду у вас, Всевышний унизит меня перед вами, и мне придется оплакивать многих, кто согрешил прежде, но так и не раскаялся в своей нечистоте, разврате и распутстве, в которых были повинны.